«Ваша доверчивость просто трогательна», — сказала она. «Номер пятый выиграл, но выдача была ничтожная». Мистер Мерс сердился. «Нужно ставить 200 лир, чтобы получить 20», — сказал он. 12 лир за 10. Не стоит труда. Моя жена выиграла 20 лир». «Я пойду с вами вниз», — сказала Кэтрин. Все итальянцы встали, мы спустились вниз и подошли к паддоку. «Тебе тут нравится?» — спросила Кэтрин. «Да, ничего себе». «Ну, в общем, тут забавно», — сказала она. «Но, знаешь, милый, я не выношу, когда так много знакомых». «Не так уж их много». «Правда, но эти Мерсы и этот из банка с женой и дочерьми...» «Он платит по моим чекам», — сказал я. «Ну, не он. Кто-нибудь другой платил бы. А эта последняя четверка итальянцев просто ужасна. Можно остаться здесь и отсюда смотреть следующий заезд. Вот это чудесно. И знаешь что, милый, давай поставим на такую лошадь, которую мы совсем не знаем и на которую не ставит мистер Мейерс. Давай». Мы поставили на лошадь с кличкой «Свет очей», и она пришла четвертой из пяти. Мы облокотились на ограду и смотрели на лошадей, которые проносились мимо нас, стуча копытами, и видели горы вдали и Милан за деревьями и полями. «Я здесь себя чувствую как-то чище», — сказала Кэтрин. Лошади, мокрые, дымящиеся, возвращались через ворота, жокеи успокаивали их, подъезжая к деревьям, чтобы спешиться. «Давай выпьем чего-нибудь». «Только здесь, чтобы видеть лошадей». «Сейчас принесу», — сказал я. «Мальчик принесет», — сказала Кэтрин. Она подняла руку, и к нам подбежал мальчик из бара, пагода, возле конюшен. Мы сели за круглый железный столик. «Ведь правда лучше, когда мы одни?» «Да», — сказал я. «Я себя чувствовала такой одинокой, когда с нами были все эти люди». «Здесь очень хорошо», — сказал я. «Да, ипподром замечательный. Не дурной. Не давай мне портить тебе удовольствие, милый. Мы вернемся наверх, как только ты захочешь». «Нет», — сказал я, — «мы останемся здесь и будем пить, а потом пойдем и станем у рва с водой на стипльчазе». «Ты так добр ко мне», — сказала она. «После того, как мы побыли вдвоем, нам приятно было опять увидеть остальных. Мы прекрасно провели день». Глава 21. В сентябре наступили первые холодные ночи, потом и дни стали холодные, а на деревьях в парке начали желтеть листья, и мы поняли, что лето прошло. На фронте дела шли очень плохо, и Сан-Габриэль все не удавалось взять. На плато... Байнзитса боев уже не было, а в середине месяца прекратились бои и под Сан-Габриэль. Взять его так и не удалось. Эттери уехал на фронт, лошадей увезли в Рим, и скачек больше не было. Кроэл тоже уехал в Рим. Оттуда должен был эвакуироваться в Америку. В городе два раза вспыхивали антивоенные бунты, и в Турине тоже были серьезные беспорядки. Один английский майор сказал мне в клубе, что итальянцы потеряли 1500 человек на плато Байнзитса и под Сан-Габриэле. Он сказал, что, кроме того, они 40 000 потеряли на Карса. Мы выпили, и он разговорился. Он сказал, что в этом году уже не будет боев, и что итальянцы откусили больше, чем могли проглотить. Он сказал, что наступление во Фландрии обернулось скверно. Если и дальше будут так же мало беречь людей, как в эту осень, то союзники через год выдохнутся. Он сказал, что мы все уже выдохлись, и что это ничего до тех пор, пока мы сами этого не знаем. Мы все выдохлись. Вся штука в том, чтобы не признавать этого. Та страна, которая последней поймет, что она выдохлась, выиграет войну. Мы выпили еще. Не из штаба ли я? Нет. А он — да. Все чушь. Мы сидели вдвоем.